Парень не слишком хорошо знал дополнения к башням и вивернам, созданные самими игроками, поэтому хоть и видел там класс Магуса, отнесся к нему достаточно легкомысленно, и уж точно не ожидал, что ему действительно предложат вступить в эзотерический орден воинов-чародеев, отчего слегка опешил, когда перед ним появился экран с выбором, тем более что орденов было целых 7, и они давали самые разные возможности. Один предлагал углубиться в изучение магии, другой, наоборот, стать чароборцем, охотником на ведьм и колдунов. Третий учил владению двумя клинками и танцу стали, четвертый советовал использовать лук и стрелы. Дескать, лезть в толпу орущих и лупящих друг друга железом дебилов – это для идиотов. По-настоящему умный человек перещелкает их с расстояния. Пятый приглашал в мир плаща и кинжала, скрытых в тенях. Шестой же, наоборот, взывал к чести и звал стать мечом и щитом на пути зла. Честно говоря, от обилия возможностей глаза у Тима разбежались в разные стороны, и он метался от одного описания к другому, пока не уткнулся в седьмой орден, заставивший его замереть, и вспомнить о лежащем в углу тронного зала небольшом яйце, до которого никак не доходили руки. А все, потому что эзотерический орден чешуи позволял связать Магуса с драконьим компаньоном, и даже оседлать его, став легендарным драконьим рыцарем, пусть даже до этого было еще очень далеко. Но факт оставался фактом, под воздействием древних заклинаний даже недавно вылупившийся дракон, связанный с Магусом, мог получить огромную мощь. Ну а после, когда он вырастет и сам уже сможет задавать жару любому желающему, будет усиливать уже самого Магуса. Короче, эдакий симбиоз, где оба участника в выигрыше. Да что там, Магус даже возродить погибшего дракончика мог, проведя специальный ритуал, что являлось огромным плюсом, ибо врагов у вредных рептилий хватало. Их вообще мало кто любил. Однако, хоть это и грозило некоторыми неприятностями, Тим ощутил, что это прям его. Не зря же система подкинула ему это яйцо, а может, просто навела на осколок мира, где оно тихонько покоилось. Тимофей уже думал на этот счет и выходило, что да, те пещеры дворфов вполне могли существовать по-настоящему, затерянные где-то в грезе. Но так или иначе, это был знак, и парень не собирался его игнорировать, и без дальнейших размышлений ткнул окошко, подтверждая свой выбор, и тут же ощутил, как в голове возникли знания о ритуалах и способах привязки компаньона, а еще узнал два новых заклинания. Поглощение стихии и приказ. Первое, как следовало из названия, позволяло ослабить эффект направленного на кастующего стихийного воздействия и поглотить часть его энергии, чтобы потом вернуть во время рукопашной атаки, ну или в случае Тима, броска чекрама. Получалась эдакая защитно-атакующая комбинация, возвращающая нападавшему его же атаку. Второе было еще интереснее. С его помощью можно было заставить существо, понимающее костера, выполнить одну команду. Брось, падай, подойди, стой или убегай. Результат зависел от мудрости цели и дополнительных факторов, например, запрета на прямое нанесение вреда себе. То есть заставить врага спрыгнуть в пропасть так не получится, но вот если он не знает о ловушке, то приказ будет выполнен. К сожалению, опробовать новые заклинания было ни на ком, так что пришлось поверить описанию. Нет, можно было и варка заставить дыхнуть морозом, и птаха привлечь, но Тим считал, что на своих не тренируются. Да и до этого момента система не подводила. Поэтому, вооружившись новыми знаниями, парень собрался в рейд. Глядишь, там и подвернется кто-нибудь, кто станет подопытным кроликом. Как говорится, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Тим понял всю глубину этой пословицы, когда, не раздумывая, ткнул в появившийся новый рейд с уровнем опасности 4.5 и шагнул из врат на прибрежный песок острова, рядом с виднеющимся вдали выброшенным на берег парусным кораблем, и тут же столкнулся с первым противником, худым, будто иссушенным пиратом, с молочно-белой, пергаментной кожей и деревянной ногой, тут же выпустившим в него болт из легкого арбалета. Если бы не добавленная единица в улучшенных рефлексах, на этом бы рейд и закончился, но Тим смог увернуться и в следующую секунду столкнулся с противником лицом к лицу, чтобы почувствовать, как его жизненная энергия улетучивается, а шкала здоровья проседает на добрый десяток единиц. Это было весьма неожиданно, и Тимофей пинком отшвырнул врага, отскочив подальше назад и отозвав уже налетевшего было на того птаха. Сначала нужно было узнать, кто это такой, а уж потом действовать. И естественно в дело пошла оценка, тем более что теперь парень мог рассчитывать на куда большее количество информации. Вампират, 4. Нежить. Иммунитет к некротической энергии, холоду, яду. Вот падла. Теперь было понятно, куда девались очки здоровья, но благодушие это Тиму ничуть не прибавило. Да и тот факт, что его яды, которых он взял полный набор, тоже можно выкинуть, совершенно не радовал. Птах, не лезь. Держись от них подальше. Если наткнешься, убегай. А ты, ублюдок, иди сюда, мать твою. Я пущу тебя на корм акулам, сухопутная крыса. Вампират не остался в долгу, благо языковой амулет исправно переводил речь в обе стороны. Якорь тебе в печень. Сейчас ты станешь. Кем именно он собирался сделать Тима, так и осталось загадкой, потому что свиснувшие в воздухе чакрамы врезались в мертвого пирата, отбрасывая его на мокрый песок. Воздушный кулак работал исправно, да и расстояние не позволяло вампирату тянуть из парня жизнь, поэтому бой закончился окончательной смертью нежити. Но даже здесь она преподнесла Тиму сюрприз, взорвавшись облаком праха. Инстинкты Тима взвыли, сообщая об опасности, и он отогнал частицы порывом ветра. И правильно сделал, потому что небольшой краб, попавший в область их распространения, задергался и умер. К счастью, постепенно прах растворился, оставив лишь груду вещей вампирата, включая деревянную ногу. Но даже так, Тим далеко не сразу решился обыскать добычу, справедливо опасаясь какой-то каверзы. Дальнейший поход протекал в таком же стиле. Благодаря картографии Тимофей прекрасно видел карту острова, да и попавшие в поле зрения враги отмечались там красными точками, что облегчало планирование. Выманивая их поодиночке, парень просто расстреливал вампиратов с приличного расстояния чакрамами, не давая приблизиться и отгоняя воздушными кулаками, сдувал облако праха и шел за следующей тварью. Их оскорбления юношу не трогали, видал он карликов и покрупнее, да и ничего сложнее, чем пустить его на корм акулам, отправить в пасть кракена или протащить под килем дохлые пираты придумать не могли. Ситуация стала значительно опаснее, когда, закончив с островом, Тим перешел на корабль. Громадный парусник явно являлся гнездом нежити. Чтобы догадаться об этом, не нужно было иметь 7 пядей во лбу или звание профессора, как и о том, что там вампираты будут куда опаснее, чем на суше. И дело даже не в том, что судно давало им силы, просто в ограниченном пространстве оружие Тима показывало куда худший результат, а предыдущая тактика боя зачастую просто не работала. Вот как держаться на расстоянии от противника в узком и низком кубрике, особенно когда корабль лежит на боку, поменяв значение верха и низа. Здесь же проявилась еще одна неприятная черта вампиратов. Эти твари ползали по стенам и потолку словно заправские пауки. Хорошо еще атаковать из такого положения не могли, для этого им нужно было освободить руки, но пару раз в Тима прилетали болты, выпущенные висящими на потолке стрелками. К счастью, точность у пиратов заметно хромала, и они промазали оба раза, но Тим пережил пару неприятных секунд, когда над головой в разгар схватки свистнули болты. Время от времени парню приходилось останавливаться и возвращаться на берег, под присмотр птаха, которого Тим с собой не взял, и садиться медитировать. Уж слишком быстро вампираты высасывали жизненную энергию, и постоянные мотания туда-сюда раздражали даже больше, чем потолочные арбалетчики. Но Тим понимал, что по-другому никак, помереть только из-за того, что кончились очки здоровья, было крайне неприятно. А ведь привычка нежити взрываться облаком праха никуда не делась, и несколько раз Тим попадал под удар, что опять же не прибавляло ему хорошего настроения. Еще одним раздражающим фактором стали тени. Эти твари прятались в темных помещениях, неожиданно нападая из засады, когда этого меньше всего ждешь. И точно так же, как и вампираты, вытягивали силы, не обращая внимания на любую защиту. Положительного в них было только то, что умирали они с одного удара, поскольку силенок было явно маловато и не взрывались, потому что тела не имели. Зато накладывали дот некротической энергии, который лечился лишь медитацией, и снова приходилось возвращаться на берег. Понятное дело, что с такими неприятностями до капитанского мостика Тим добрался в крайне отрицательном расположении духа, и тут же сходу атаковал обитавшего там вампирата-мага, с уровнем опасности 5. И даже то, что тот резко взмыл в воздух, ответив парой лучей холода, его не спасло. Зато Тим сумел проверить заклинание поглощения стихии, оно действительно работало, значительно снижая урон. Остальное поглотили магические доспехи, а чакрамы закончили дело, спустив нежить с небес на землю в прямом смысле этого слова, только уже в окончательно мертвом виде. И только после этого Тим вздохнул с облегчением. Рейд выдался нудным и опасным, Да еще система не то, чтобы расщедрилась на лут. За все время парень собрал всего 4 токена и одно заклинание того самого луча, выпавшие с мага. Но зато перед ним теперь лежал целый пиратский корабль, и уходить без добычи Тим категорически не собирался. Быть того не могло, чтобы почитатели веселого Роджера ходили по морю без сокровищ в трюме. А значит, Тим был обязан их найти и забрать себе, ведь это было бы правильно. Ну, по его мнению, а что думают остальные парня совершенно не интересовало. Глава 9. Бабам-ммм. Михаил сделал финальную отбивку по тарелкам, заставив те греметь словно колокола в аду, и через пару секунд заглушил их руками, поставив точку в композиции. Немногочисленные зрители разразились бурными аплодисментами. Уже неплохо, несмотря на довольно холодный тон Добровольской, было видно, что ей понравилось. «Илма, ты второй проигрыш начала чуть раньше, чем нужно». «Да, мой косяк», кивнула рыжая. «Дома еще позанимаюсь. Но согласись, мы классно зажгли Тим, ну ты дал». Чистая импровизация, Тимофей сам не ожидал от себя, что сумеет выдать весьма зажигательное гитарное соло. Оно появилось словно без его участия, но, судя по всему, понравилось остальным. «Если вы против». «Нет, нет, пусть остается», — поспешила перебить его Анастасия. «Только постарайся запомнить основные переходы, чтобы в следующий раз не слишком отличалось. А в остальном, думаю, можно оставить этот момент на твое усмотрение. Это придаст выступлениям некоторое разнообразие». «Понял», — Тим кивнул и поудобнее перехватил гитару. «Ну что, еще раз?» «Думаю, на сегодня достаточно», — Добровольская окинула взглядом группу, отметив, что лишь они с Илмой и Маргуновым выглядят нормально, а остальные явно вымотались. Михаил так и вовсе до сих пор переводил дыхание, хотя отработал на все 100. «Мы и так молодцы, и в целом выступление у нас готово. Несомненно, репетиции еще нужны, но у нас еще целых 2 дня. В пятницу устроим финальный прогон. Надеюсь, что никто не откажется в последний момент, иначе я очень, очень расстроюсь». «Я в деле», — сглотнул образовавшийся в горле комок Михаил, понявший, кому предназначался этот жирный намек. «Буду как штык». «Прекрасно». Анастасия мило улыбнулась, но бывшего прихвостня Покровского передернула, когда он представил, что именно с такой же улыбкой аристократка будет вырывать ему внутренности. А что это произойдет, если он ее кинет, Михаил ни секунды не сомневался. «Тогда расходимся. Благодарю и до завтра». Тим молча снял гитару, убрав ее в кофру, и отдал Илме. Якунич отвечала за сохранность инструментов лично, понимая, что Бжостовский готов на любую подлость, лишь бы не проиграть пари. А уж порванные струны и кожа барабанов – это классика, тут даже особых усилий прилагать не надо. Поэтому охраняли инструменты особо тщательно, да и сейчас Казимиру стало гораздо сложнее проворачивать свои интриги. Мало того, что Гагин не простил того, что кто-то воспользовался его слабостью, так еще физрук всерьез взъелся за подставу с дуэлью. И пусть формально Александр Сергеевич был не виноват, вызвали к директору его вполне официально, но ветеран не терпел, когда кто-то использует его в темную. Коллеге, который допустил травму у учащегося, пришлось уволиться. И хорошо, что дали написать по собственному, а не выпнули по статье, но по большому счету это мало на что влияло. Найти работу в городе ему теперь не светило. Гагины мстить не собирались, для этого какой-то физрук из школы был слишком мелкой сошкой, но однозначно выразили свое недовольство. Этого хватило, чтобы поставить крест на карьере и будущем. Тим слышал даже, что от физрука ушла жена, и это при том, что прошло чуть больше суток, но парня судьба урода, фактически отправившего его на убой, мало волновала. Точнее, не волновала вовсе. А вот предстоящее свидание очень даже. При его прошлом образе жизни совсем не удивительно, что раньше ходить на свидание Тимофею не приходилось. Встречи с Лисой не в счет, их вряд ли можно было назвать свиданием. Пусть они и закончились тем, на что рассчитывают все парни, идя на встречу с девушкой. И неудивительно, что он имел слабое представление, что нужно делать. Ладно, сходить в кафе, потом в кино. А чего говорить, о чем спрашивать, о погоде, о музыке? Тим честно попытался вспомнить, что он слушал последнее время, и кроме рок-обработки классики ничего на ум не пришло. Со всеми этими приключениями он как-то выпал из социальной жизни общества. И если раньше отслеживал появление интересных фильмов или заинтересовавших его игр, то теперь даже не мог вспомнить, когда он последний раз садился убивать цифровых монстров. Настоящих хватало за глаза, Но не станешь же это рассказывать девушке. Еще посчитает психически нездоровым. И совета спросить было не у кого. К родителям с таким вопросом не пойдешь. Начнутся охи и ахи, мол, как наш мальчик вырос. К сестре тоже. Несмотря на то, что последнее время их отношения с Ирой более-менее наладились, Тим все еще ждал от нее какой-нибудь каверзы. И уж точно не стоило ставить ее в известность о том, что он собрался встречаться с девочкой. Даже если сейчас ничего не сделает, все равно проболтается родителям. А там смотри пункт первый. Разговора про пестики и тычинки не избежать. Еще одной проблемой стал выбор одежды. За последние пару недель Тим подрос и раздался в плечах, отчего старые вещи ему стали малы и пришлось серьезно обновить гардероб. Но большинство шмоток было куплено мамой, имеющей собственное представление, как должен выглядеть мальчик из хорошей семьи. Тимофей не спорил, вкус у нее был, да и в целом вещи смотрелись неплохо, но слишком по-задротски. Точнее, они вполне могли бы подойти, будь тимориста. Но на обычном парне это смотрелось или как выпендреж и попытка подражать клановым, или как маменькиного пирожочка, которого опустили погулять с хорошей девочкой. Ни того, ни другого Тим не хотел, поэтому оделся в то, что они покупали с Лисой. С другой стороны, может быть, Маша и ждала, что он наденется официально, а не как уличный гопник, но Тим не хотел об этом думать, потому что тогда он окончательно бы запутался в выборе и вовсе никуда не пошел. А последние события научили его быстро принимать решения, вот он и сделал окончательный выбор. К тому же вещи были весьма качественные, недешевые, и выглядел Тимофей скорее, как мажор, решивший прикинуться уличным воином, чем как бандит. Его это устраивало. Но вот от чего Тим не смог отказаться, так это от цветов. Может, это и выглядело немолодежно, но ему с детства все уши прожужжали, что мальчик должен быть воспитанным и на встречу с девушкой обязательно прийти с букетом. Так что ко входу в парк парень прибыл с небольшим букетом голубых гортензий и, судя по выражению лица девушки, явно угадал с выбором. Впрочем, тут скорее была заслуга флориста в цветочном салоне, но Тим достаточно подробно описал свои пожелания и кому предназначался букет. В итоге все сложилось, и Мария с благодарностью приняла презент, тут же спрятавшись в него лицом. Возможно, хотела ощутить аромат, но вполне вероятно пыталась скрыть покрасневшие щечки. Вопреки опасениям парня, неловкости при общении у ребят не возникло. Они поговорили о том, какая музыка нравится, и здесь последние увлечения Тима неожиданно сыграли ему на руку. Маша оказалась воспитана на классике и лишь недавно переключилась, среагировав на поднимающуюся волну интереса к азиатским исполнителям. Смазливые мальчики из Корео, похожие скорее на девочек, настолько они были сладкие, синхронно танцевали и что-то пели, вызывая восторг у подростков женского пола, но Тиму они показались слишком искусственными. Зато самой девушке зашли рок-каверы, и она еще раз пообещала обязательно прийти посмотреть выступление на школьном фестивале. Естественно, Тимофей пообещал то же самое. Вместо кафе ребята решили посидеть в небольшой блинной, где, впрочем, выбор начинок был весьма обширным. Тим тут же соорудил себе вкуснющий блин с мясом, сыром и овощами, как привык дома у бабушки, но под заинтересованным взглядом подруги благородно отдал его той, заодно рассказав пару баек про деревню. О своих злоключениях с двоюродными братьями, естественно, умолчал, предпочитая вообще себя не касаться, и так набралось немало историй про дядьев и прочую родню. Маша задорно хохотала, слушая, как один из них, поехав на охоту, утопил машину, но успел выпрыгнуть и сфотографировать, как та тонет. Или как они ездили на охоту на васюганские топи, где цивилизации нет на сотни верст вокруг и вряд ли когда появится. В ответ девушка рассказала пару историй из своей жизни. Они были не такими интересными, как у Тима, но юноша слушал с искренним любопытством, компенсируя то время, когда он сам был лишен возможности гулять с друзьями. И Маше весьма импонировало внимание, с каким Тимофей ее слушал. Настолько, что из парка они ушли, держась за руки, что считалось значительным прогрессом. Нет, времена давно изменились, и молодежь давно отбросила пуританские традиции прошлого, но все же приличные девушки не спешили падать в объятия первому встречному, считая, что их внимание нужно заслужить. Тем ценнее для Тима была награда, заработанная своим личным трудом, поэтому он держал тонкую ладошку бережно, но крепко. Итак, на что пойдем? Остановившись перед афишей, новоявленная парочка принялась выбирать фильм. Дорога ярости – это явно какой-то боевик. Должно быть интересно. Или проклятый старый дом. Хочешь как следует испугаться? Я читала, что злые ветры судьбы – хорошее кино. Маша словно невзначай потянула кавалера к нужному плакату. Высокие оценки и большинство положительных отзывов в сети. Варвара, вторая наследница клана Лапиковых, имела все, что можно пожелать. Но из-за навета завистницы ее изгоняют, и девушек приходится идти работать горничной в дом графа Дорнского. Тим с первых строк догадался о развитии сюжета фильма, но озвучивать естественно не стал, пожав плечами. Звучит интересно, давай на него сходим. Фрейрок, алло. Занятый выбором, Тимофей не сразу понял, что это обращаются к нему, пока, обернувшись, не наткнулся на троих малолетних гопников, рассматривающих парочку с плотоядным интересом. Причем сам парень их интересовал мало, его уже явно отнесли в разряд дичи, а вот по ладной фигурке Маши они так и елозили сальными глазами. Девушка приоделась на свидание, в честь последних теплых дней ограничившись красивым, облегающим платьем и легкой курточкой, не прикрывающей даже попу, о чем сейчас жалела. А начинающие уголовники явно решили докопаться и пощипать лохов. Тем более, по их мнению, за мажорчаком был серьезный косяк. Поясни за шмот. Ты че так вырядился, чучело? Попутал что-то? За косяк придется ответить. Вы это мне? Тим поначалу даже не поверил, что на него наезжают, и кто это делает. И даже прошелся оценкой, выдавший свой вердикт, что все трое обычные люди с единичкой в уровне опасности. Слышь, клоуны, вы кто вообще? Че сказал? Взвился один, самый мелкий. Ты че вякнул? Падла, да я тебя сейчас. Сява, заглохни. К месту разворачивающихся разборок вдруг протиснулся новый персонаж. Причем такой, что гопники тут же замолкли и стали словно меньше ростом. Здорово, дракон. Привет, картон. Тим пожал протянутую руку и кивнул на блатари. Твои? Раньше с ними гулял. Не стал отказываться боец, пока в громовержцы не подался. Ты на них не злись, они просто дурачки, ищут на свою задницу приключений. Тут охраны полно. Вон, видишь, уже подтянулись, их бы приняли моментально. Но все равно спасибо, что сразу бить не стал. Да мелочи, Тим небрежно отмахнулся и кивнул в сторону симпатичной девушки, внимательно наблюдающей за ситуацией, издали. Ты здесь тоже с барышней? Тогда не буду отвлекать. Надо как-нибудь словиться пообщаться. Понял намек картон и церемонно раскланился. Дракон, сударыня, хорошего вечера, сударь, не подвела Долгова. И, подхватив своего кавалера под руку, повела его к кассам, слыша, как позади бывший браток пропесочивал гопников. «Вы кретины, в курсе?» — картон говорил негромко, но это не становилось менее страшно. «Знаете, кто это был? Белый дракон. Он кузнеца завалил, а вас порвал бы как тузик грелку. Это тот, кто на турнире стал чемпионом. Стоило ребятам отойти подальше, как Маша проявила неожиданную информированность. Он хороший боец. Сильнее тебя?» Тогда, да, ложной скромностью Тим не страдал, как и не имел привычки недооценивать врага. Сейчас я скорее всего сильнее. У меня быстрый прогресс с последнее время, возможно, сработал накопительный эффект. Но если честно, мне не хотелось бы с ним драться. Картон показался мне вполне адекватным. Сейчас это редкость. Развивать тему ребята не стали. Им и так было о чем поговорить, чтобы тратить время на посторонних. Фильм, как Тим и ожидал, оказался слащавой мелодрамой о тяжелой судьбинушке девицы, против которой злая мачеха строила козни. В итоге все закончилось хорошо, зло оказалось посрамлено, девица выскочила замуж за графа, причем первой женой, внезапно оказавшись ровнее ему по статусу и происхождению. Все счастливы, все целуются. Тим тоже своего не упустил, не зря же брал билеты на последние ряды. Причем и для него, и для Маши это был фактически первый опыт. Поэтому за практикой они пропустили изрядное количество сюжетных поворотов, буквально чудом уловив момент, когда все закончилось и зрители потянулись на выход. Хороший фильм, Тим выглядел как кот, объевшийся сметаны. Надо еще раз сходить. Нет, неожиданно резко отреагировала девушка, и потупив глаза, пояснила, у меня уже губы болят. Тогда просто погуляем, парню было смешно, но он героически сдержался. Снова в парк, там аттракцион есть. Мы прошлый раз не зашли, давай сейчас посмотрим. Естественно, отказаться Маша не смогла, хоть назвать аттракционами ряд палаток с разными развлечениями было слишком пафосно. Тут были собраны простейшие игры, типа метания дротиков или шаров в цель, стрельба из пневматической винтовки или игра «Ударь крота». Но при этом удовольствия от них было не меньше. Ребята со смехом лупили молотками по выглядывающим из норок зверькам или пытались выбить понравившуюся Маше игрушку. Это случилось в одном из самых сложных тиров. Там крутились мишени с отверстиями разного размера и нужно было попасть мячиком в них, чтобы набрать нужное количество очков. Большинство уходило ни с чем, но Тим закусился. Даже ему с тройкой в метательном оружии с первого раза не получилось забрать приз. Пришлось докинуть из имеющихся токенов, доведя общую сумму очков в навыке до 5. 3 самого Тима, плюс 2 от Длани Ветра. И только теперь юноша с уверенностью выбил главный приз, заработав недовольный взгляд от хозяина аттракциона и обожающей от девушки. Дальше она так и ходила, в обнимку с медведем, которому Тимофей даже немного завидовал. Но не сильно, поскольку рассчитывал подержать в объятиях саму красавицу, пусть и не сегодня. «Спасибо», стоя у дверей вызванного такси, Маша мило краснела, пытаясь справиться с волнением. «У меня еще никогда не было такого потрясающего свидания. Точнее, у меня вообще никогда не было свиданий, а не то, что другие были не такими. Нет, я...» «Та-ща-ща-ща», Тим приложил палец к губам девушки. «Я понял. Мне тоже все очень понравилось, особенно ты. Надеюсь, мы сходим куда-нибудь еще». «Да, конечно», вскинула голову Долгова. «Жаль, на этих выходных не получится из-за фестиваля». «Ну так мы никуда не торопимся». Парень с удовольствием бы форсировал их отношения, но боялся спугнуть красавицу. «Да и действительно, чего спешить, времени у него еще было много. Сходим на следующей неделе». «Договор, договор», кивнула Маша и вдруг, подавшись вперед, поцеловала Тима, крепко, по-взрослому. Но не успел тот насладиться мягкими губами подруги, как та уже отлепилась от него и списком метнулась в салон машины, захлопнув дверь и спрятав лицо в ладонях. Внезапно, Тим рассмеялся, но не стал еще больше смущать подружку, а постучал в стекло водителя: «Довезите аккуратно. Номер машины у меня записан. Сделаю в лучшем виде». Водила подмигнул ему и тронулся. «Не переживай, Ромео». «Ну уж нет», провожая взглядом отъезжающие такси, Тим хмыкнул про себя, покачав головой. «Хрен вы дождетесь, что я сдохну. И вообще, пора домой и баиньки. Меня там мой серый волк ждет. И надо что-то с драконом решать, а то, что я за адепт ордена чешуи и без дракона». Глава 10. «Ну и сиди один, собака страшная». Тим от досады сплюнул на землю и махнул рукой. «Птах, пошли, обойдемся без этого серого М-меланхолика». Морозный волк действительно отказался сотрудничать, продолжая валяться на скале с грустью на мохнатой морде. И никакие уговоры на него не действовали. В итоге, промучившись полчаса, Тим махнул рукой и решил идти в рейд с Птахом. Тем более, что в свете последних приобретений Казуар мог стать серьезным помощником в бою. В принципе, Тим и так не жаловался, но хотел проверить, что получится из него под воздействием зелий силы гиганта и скорости. Учитывая физические кондиции норов, Птаха из него должна была получиться машина для убийства. Варк мог стать таким и без допинга, но похоже, он не собирался ничего делать, предпочитая валяться без движения и горевать о своей судьбе. Хотя Тим точно знал, что до его появления тот неплохо поохотился, основательно проредив популяцию фиолетовых капибар. Пришлось даже залезать в настройки биома, чтобы отрегулировать их воспроизводство. Как бы это удивительно ни звучало, но система 2.0 давала Тиму полный контроль над его доменом даже в этих вопросах. Когда и как плодоносить растениям, когда размножаться животным, их количество и еще сотни разных факторов. Особо вникать Тим не стал, ограничив волка парой зверьков в сутки и подобрав скорость размножения таким образом, чтобы еды хватало, но при этом капибары не сожрали всю растительность. На самом деле, если бы не питомцы, Тимофей оставил бы популяцию зверьков на минимуме. Просто, потому что толку от них кроме мяса не было, а вот некоторые растения годились в зелье. Правда, пока Тим не рисковал, поскольку в травничестве у него было лишь 3 балла, и это, как юноша догадался, давало знания о растениях, так сказать, земного биома. Не земли как мира, ведь на той же Тенарии он натыкался на знакомые растения, пусть и называемые по-другому, а именно земли как биома, в противовес биому фиолетовых джунглей. Почему-то парень был уверен, что ему еще придется столкнуться с чем-то подобным, как и в том, что для опознания местной флоры ему понадобится больше 10 единиц в навыке травничества. Однако это были планы далекого будущего, сейчас у Тима не было ни токенов, ни желания вкидываться в этот навык. как и необходимости, это делать. Да, по идее во время походов в грезе был немаленький шанс натолкнуться на иномировые растения, но у Тима не было под них рецептов, и это сводило на нет любые идеи по прокачке данного навыка до времени, когда это действительно будет необходимо. Вот в алхимию да, стоило вложиться. Полученная в гильдии книга помогла освоить базовые манипуляции с веществами. Кальцинация, коагуляция, фиксация, растворение, варка, дистилляция, сублимация, сепарация, измягчение, ферментация, увеличение, смешение. Все это, по сути, относилось к негреда, первой стадии великого делания, но на высокую алхимию Тим и не замахивался. Ему хватило этих знаний, чтобы куда лучше начать понимать процессы зельеварения, что сказалось на результате. Нет, юноша пока не научился делать эликсиры более высокого качества, но твердо встал на этот путь. Ну что, готов? Тим поправил пояс, постоянно сползающий под тяжестью навешанных чехлов, несмотря на то, что был затянут максимально сильно. Ну двинули. Туманные тропы встретили путешественников знакомой хмарью. Бросив взгляд на мини-карту, Тим двинулся по привычному маршруту, хотя подозревал, что все это лишь видимость, что есть стороны света в месте, где этого самого света никогда не было, и какая разница, куда идти, вправо или влево, если на самом деле направлений тут не существует. С другой стороны, имеет ли смысл забивать себе голову тем, что не можешь осознать? Может, рано или поздно понимание само придет, тогда какая польза от излишних умствований сейчас, которые, к тому же, могут привести к неприятным последствиям? Задумаешься и пропустишь опасную тварь, а тут они все опасные. В итоге Тим выкинул из головы все лишнее, сосредоточившись на тропе, и довольно быстро наткнулся на отходящую от основного пути тонкую тропинку. Судя по ее виду, она вела или к миру, куда никто не ходит, или к осколку. Тиму подходило и то, и другое, у него не было желания устраивать длинный рейд, поэтому парень без колебаний свернул, сверившись с показаниями компаса. Тот показывал, что впереди что-то есть и не очень далеко, хотя как определять расстояние на туманных тропах, Тим еще не понял. Скорее всего, как бедуины, по времени, которое проходит верблюд. Корабли пустыни, как известно, двигаются всегда с одной скоростью, так что такой метод имел право на жизнь, и действительно не прошло и получаса, как парень наткнулся на знакомый водоворот тумана, означающий конец путешествия, и бесстрашно шагнул вперед, гадая, каким будет новая локация, и замер, восхищенный величием громадной огненной горы. Вулкан был старым, почти потухшим, даже лава уже остыла и была холодной, словно обычный камень, но при этом он ничуть не утратил своего величия, словно древний воин, ушедший на покой, при одном взгляде, на которого видится схвати и сражения, в которых он побывал. Такое место 100% можно было считать значительным, и Тим ничуть не удивился бы, если бы узнал, что, когда осколок еще был цельным миром, местные племена приносили ему жертвы, весьма вероятно, кровавые и даже человеческие, дабы успокоить гнев суровой горы. Потрясающе! Тим с трудом оторвался от созерцания вулкана и полез в поясную сумку, подзывая к себе птаха. «Давай, давай, не ной, сам потом спасибо скажешь». Причины усиливать питомца у парня были и не только потому, что он хотел проверить, как работают новые зелья. Магическое зрение подсказало ему, что гора населена, и далеко не факт, что жители встретят их хлебом солью. Скорее совсем наоборот, хотя бы потому, что малые лавовые саламандры, как обозвала их оценка, с рейтингом опасности в 5 единиц, вряд ли умели печь хлеб, зато скорее всего могли плеваться огнем, или лавой. Последние даже хуже, потому что огонь хотя бы сбить можно и потушить, а ты поди охлади сгусток расплавленного камня. Твари оказались крупными, с хорошую собаку ростом, напоминающие юрких ящериц, только более мощных, и с головами, украшенными практически оленьими рогами. Тоже оружие, как и хвост, светившийся от высокой температуры. Лезть к ним в ближний бой станет только идиот, ну или птах, того никому не сбить с пути, ему плевать, куда идти. И все равно Тим потратил почти половину часа, втолковывая птице тактику боя. Да, казуары особым умом не отличались, но птах был не обычным животным, а призывом, к тому же обязан был слушаться юношу. Поэтому у Тимофея оставалась надежда, что он сработает как надо. Наскок, удар лапой или клювом, и тут же отход, курлы-уи-уи. Наконец взвыл птах, которого Тим окончательно задолбал, и тот был готов куда угодно, хоть прямиком в вулкан, лишь бы подальше от этого зануды. Кар, Чичева, от неожиданности парень шлепнулся на задницу, в шоке уставившись на Казуара. «Чего ты сказал, Курлы?» Птица с невинной мордой принялась что-то раскапывать в лаве. «Кур-курлы, брррррр», помотал головой Тимофей. «Показалось, наверное. Ладно, сейчас поменяю заклинание на чакрамах и начнем, а то реально уже крыша едет». Выбросив из головы каркающего Казуара, Тим залез в систему, сменив зачарованный удар с воздушного кулака на морозное дыхание. Самое оно для разных огненных тварей, и пожалел, что Варк не пошел с ним. С волком все было бы гораздо проще, тот мог бы резать саламандр пачками. А так еще неизвестно, получится ли чего у птаха или нет. Слишком неудобный был противник, слишком опасный. Но не попробуешь, не узнаешь. Тем более, что принявший силу гиганта и скорость Казуар тоже был не подарок. Так что еще нужно было посмотреть, кто кого, и расчет Тима оправдался. Да, лавовые саламандры оставались смертельно опасными, они действительно могли плеваться сгустками лавы, били хвостами словно хлыстами, оставляя в застывшем камне глубокие борозды, и могли неожиданно боднуть, насадив неосторожного охотника на рога, но птах оказался им не по зубам. Прошедший множество бит Казуар налетал словно молния, одним ударом потроша огненных ящериц и отступал до того, как они ответят, а их огненная кровь нанесет ему достаточно урона. И казалось бы, сплотившись, саламандры все равно должны были раздавить наглеца, но тварюшки оказались индивидуалистами, и работать сообща не хотели, отчего несли значительные потери. У самого парня получалось еще лучше. Морозный выдох работал, идеально нанося огненным ящерицам серьезные повреждения. И это при том, что сами чакрамы практически не пробивали шкуру, оказавшуюся прочной, как застывшая лава. Что как бы неудивительно, но при попадании в голову или шею застывала не только шкура, но и вся часть тела, зачастую целиком, что естественно не шло на пользу здоровью земноводным. Или как правильно называть таких обитателей, земнолавовые, обсидианолавовые, так или иначе, как бы они ни назывались, дохли от проморозки головы, как обычные звери. Впрочем, увлечься геноцидом Тим себе не позволил, да и птаха довольно быстро отозвал. Парню просто не было смысла резать десятки и сотни тварюшек, это ничего, кроме упоения своей силой и всемогуществом, не приносило. Да, тушки саламандр были полны ценными ингредиентами, но как их извлечь, Тимофей не представлял. Не хватало навыков, и парень давно думал, что надо бы обзавестись чем-то вроде умения свежевальщика или чего-то такого, чтобы, так сказать, собирать не только дары флоры, но и фауны. К тому же охота во многом не имела смысла, потому что если удастся завалить хозяина осколка, то имелся неслабый шанс, что вулкан удастся присоединить к домену, а значит саламандры будут всегда под рукой. Так что Тим с птахом рванули к вершине, разделываясь лишь с теми тварюшками, что оказывались у них на пути, и мысленно молясь, чтобы противником не оказался какой-нибудь красный дракон. Несмотря на вступление в Орден Чешуи, Тимофей не чувствовал в себе сил справиться с громадной летающей огнедышащей крепостью, которую практически не берут ни заклинания, ни оружие. И вариант будет лишь один – по-быстрому смотаться в домен, чтобы не стать закуской для монстра. А не хотелось бы, потому что у Тима уже были планы на данный вулкан, и он парню был очень и очень нужен, куда нужнее, чем даже саламандры. Так что в жерло Тим заглядывал, скрестив пальцы не только на руках, но и на ногах, и даже птаху на всякий случай сделал то же самое. Казуар покосился на хозяина как на идиота, но промолчал, и сработало. То ли действительно удача была на стороне юноши, то ли греза ему подыгрывала, но в самом центре, посреди озера еще не застывшей лавы, свернувшись клубком, лежал крупный огненный кот. Это казалось бредом, но если присмотреться, то можно было заметить, что его тело просвечивается, да и края фигуры как бы расплываются, не только от жары, а словно от того, что существу трудно держать материальную форму. И это реально так и было, ведь оценка тут же вынесла свой вердикт. Дух дикого огня, Тим снова спрятался, стараясь не привлекать внимания существа. 10-й ранг опасности. Стихия, естественно, огонь. Как и иммунитет к нему же, а еще к запутанности, сбиванию с ног, захвату, очарованию и испугу. В целом звучит похоже. Я встречал подобное существо в башнях и вивернах, но там оно хоть и называлось диким, но было призываемым классом друида. Хотя ну-ка, погоди. Тим снова приподнялся, рассматривая духа. Нет, он не ждал, что оценка скажет чего-то нового, ему важнее был сам облик существа, ведь духи могли принимать любую форму, а этот выглядит словно домашний кот, крупный, но все же, видимо, его бывший хозяин любил эту форму. Это было той мыслью, что пришла в голову Тимофея, что этот дух принадлежал какому-то друиду, и после его гибели остался жить в вулкане. Причем не факт, что хозяин сгинул именно здесь, вполне возможно, что на гору духа привел именно источник огня, но факт оставался фактом. И с одной стороны, это мало что меняло, сражаться с ним все равно пришлось бы, с другой, теперь Тим примерно представлял, чего ждать, и был готов. Значит так, перед тем как начать, парень подозвал птаха, ткнув пальцем в плавающих в лаве саламандр. «Твоя задача не подпускать ко мне этих тварей, в саму схватку не лезь, дух для тебя слишком силен, держись от меня на расстоянии нескольких метров и охраняй». «Все понял, курлы», Казуар сделал невинную морду. «Не курлы, а охраняй и никуда не лезь», отрезал Тимофей. «Попробуй только начать геройствовать, никуда тебя больше не возьму, понял?» «Кар», грустно откликнулся тот, заставив хозяина потерять дар речи. «Ку-ку, да я с тобой точно скоро ку-ку», ошарашенный Тим не знал, как относиться к лингвистическим экзорсисам питомца. «Полный ку-ку и кукареку заодно, мы с тобой об этом дома поговорим». «Курлы», удивился птах, «курлы-лы, все, начинаем», Тимофей потряс головой, выкидывая оттуда казуара полиглота и призвал чакрамы. «Я пошел», заметили парня не сразу. Может, дух слишком много времени провел среди саламандр и не ожидал, что тут появится кто-то еще, может, просто расслабился, но Тим успел подобраться на расстояние броска и даже метнуть чакрамы, прежде чем огненный кот взвился в воздух, с нечеловеческой ловкостью уворачиваясь от стальных колец, и зашипев, не приземляясь, обернулся совой, что взлетело еще выше, метнув в Тима что-то похожее на маленький шар огня. Вот только этот снаряд мало того, что имел физическую составляющую, так еще оказался фугасным. Промазав, он вонзился в корку, покрывающую лаву в жерле, и взорвался. Вот тут Тим и понял, что пора валить. В отличие от многих других, этот забег был не на скорость, потому как обогнать сову, даже сотканную из пламени, Тим и не надеялся, а на внимательность, если это можно так назвать. Юноше приходилось мало того, что смотреть, куда поставить ногу, чтобы не провалиться в раскаленную лаву, так еще следить за воздухом, прикидывать траектории полета снарядов, рассчитывать, какой разлет будет у осколков и брызг, и стараться беречь спину, чтобы в затылок не вонзились когти разошедшегося духа. Спасало лишь одно: сова старалась держаться подальше от противника, поливая его выстрелами, но делала это не слишком часто, иначе можно было не рассчитывать добежать до берега, но Тимофей сделал это, и лишь тогда дух дикого пламени перешел в прямую атаку, но сделал это по-своему. Тим не сразу понял, что за хлопок раздался прямо перед ним, но тело среагировало само, швырнув его в сторону, и зубы, появившиеся в огненной вспышке собаки, клацнули впустую. Как дух перенесся почти на 30 метров вперед, размышлять Тиму было некогда. Расстояние было критичным, жар от пылающего тела уже чувствовался, и даже магические доспехи почти не спасали. А вот луч холода, полученный с маговым пирата, сработал идеально. И пусть заклинание жрало по 12 единиц маны в секунду, но стоило белому лучу попасть в духа, тот мигом потерял скорость, значительно замедлившись, и это вдобавок к огромному урону, который наносило огненному существу стихия антагонист. Раненый дух забыл о своих попытках атаковать, стремясь убежать подальше, но его агрессивность и стремление во что бы то ни стало достать ловкого нарушителя спокойствия сыграло с ним злую шутку. Если бы он секунду назад не использовал телепортацию, шансы спастись остались бы высокими, но пытаясь перехитрить обидчика, дух использовал эту возможность, и времени на перезарядку ему давать никто не собирался. Луч холода, доставляющий огромную боль, буквально вымораживая саму суть дикого огня, а стоило обратиться совой, одним из любимых животных прошлого хозяина, застывшие крылья с хрустом обломились, и тушка рухнула на землю. Секунда, другая, лед подбирался все ближе и, наконец, накрыл духа с головой, заставив огонь погаснуть, живой огонь, составляющий саму суть существа. И в последний момент, когда свет уже мерк перед глазами маленького духа, он снова увидел старого хозяина. Тот стоял, как обычно, в окружении своих питомцев, кота, совы, собаки, барсука и канарейки, и звал его к себе, к друзьям, звал домой. И впервые за долгое время дух почувствовал, что ему становится хорошо и легко на душе, а потом его накрыла тьма. Все, Тим шлепнулся на задницу прямо рядом с затихшим духом, вытирая пот трясущимися руками. «Вот это мы дали, но не зря, слышишь, птах, не зря, вот оно ядро осколка, а значит у меня будет свой дракон, и это, давай-ка все же устроим геноцид саламандрам, я там пару токенов от них видел, только сейчас передохну малеха и начнем, нечего добру пропадать». Глава 11. «Ты чего такой довольный?» Илма подозрительно покосилась на сидящего рядом Тима. «Долгого же тебе вроде не дала, или дала, ты же аристократка», поморщился парень. «Фу, такой был, и порядочные мужчины на такие вопросы не отвечают». «Так-то порядочные», все же рыжая не могла не оставить за собой последнее слово. «Ладно, не хочешь говорить, не надо, сама все узнаю. Удачи». Тиму оставалось лишь хмыкнуть, поскольку его настроение не имело никакого отношения к вчерашнему свиданию, хоть и оно юноше весьма понравилось. Но куда важнее были 27 токенов, собранных парнем с лавовых саламандр, новый биом и яйцо дракона, за которым взялся присматривать дух дикого огня. Нет, он не стал новым призванным существом, а перенесся вместе с горой, обратившись в ее хранителя. Бонусом шли наполовину сгоревший посох друида, бывшего хозяина духа, который взял задание изгнать молодого красного вирма, поселившегося в жерле потухшего вулкана и летающие оттуда на охоту. Местные крестьяне не слишком обрадовались подобному соседству и наняли бывшего авантюриста, обосновавшегося в соседнем лесу. К сожалению, все пошло не совсем по плану. Вирма друид изгнал, но и сам погиб от его пламени, оставив после себя лишь посох и сумку авантюриста. По крайней мере, именно так думал Тим, до тех пор, пока не взял ее в руки, и серьезно так опешил, когда та изменила форму на широкий кожаный пояс с висячими карманами. И лишь после этого парень додумался воспользоваться оценкой, отчего завис еще на какое-то время, ибо определился он как живая сумка с добычей 4-го ранга. Честно говоря, Тимофей так до конца и не поверил в свою удачу, ибо подобная вещь встречалась уже ему в башнях и вивернах, и считалась слишком имбовой, отчего многие мастера просто вычеркивали ее в правилах. А все потому, что мало того, что живая сумка была напрямую связана с сундуком, находящимся где-то в подпространстве, так еще на 4-м, своем самом высоком ранге редкости, она была способна призывать этот сундук, создавать переносную дыру 2-метрового диаметра, куда можно было засунуть что угодно, но главное имела пару буквально крышесносных свойств и делавших ее изгоем в глазах мастеров. А все потому, что из этой сумки можно было достать то, чего в ней не было раньше, но что нужно тебе вот прямо сейчас. Пусть список ограничивался лишь базовым снаряжением и ценностью в 250 золотых монет, но согласитесь, есть что-то читерское в возможности ниоткуда вынуть зелье здоровья и тут же отхилиться. И так 5 раз подряд, пока не закончится количество суточных попыток. А сейчас Тим держал это чудо в руках, словно по заказу, что наводило на неприятные мысли о контроле над его жизнью. Грёза или кто-то другой словно специально подсовывали парню возможность стать сильнее, оберегая его от серьезной опасности и подкидывая плюшки. С другой стороны, еще при появлении системы можно было догадаться, что все это творится неспроста и по чьей-то воле. Да и пока этот незримый некто не заставлял Тима приносить в жертву детей, заниматься геноцидом и проводить ужасные эксперименты. Наоборот, было ощущение, что цели юноши и неведомого покровителя совпадают. А раз так, почему бы и не воспользоваться полученными подарками? Правда, тут вышел небольшой облом. Естественно, Тим тут же попытался закрепить сумку за собой с помощью мистической оружейной и обломался. Слишком низким оказался уровень навыка. Ну так-то понятно, ведь живая сумка могла стать легальным способом перемещения предметов из домена в реальный мир, и эту читерскую возможность, естественно, прикрыли. С другой стороны, обнадеживало, что отказ был не абсолютным, а лишь временным, пока парень не станет сильнее. Правда, было у Тима подозрение, что для этого потребуется полная прокачка навыка, но это были нюансы, главное, что саму возможность никто не запрещал, а с остальным разберемся со временем. Еще победа над духом принесла Тиму 2 книги, «Травничество» и, как по заказу, «Животноводство». С одной стороны, это тоже можно было считать проявлением симпатии грезы, с другой, и то и другое было базовым навыком друида. Уход за растениями и животными не просто вписывался в парадигму поведения данного класса, он являлся его основой. Ну а то, что плодами своего труда можно и нужно пользоваться, тоже было совершенно естественно, поэтому Тимофей гораздо лучше теперь знал, как нужно выкапывать и собирать растения и как разделывать животных. Не свежевание, но тоже очень неплохо. Впрочем, на этом плюшки не закончились, но остальное относилось к самому вулкану и его обитателям, которых оказалось куда больше, чем можно было ожидать. Вообще было что-то волшебное в том, чтобы без какой-либо защиты ходить по раскаленной лаве или даже купаться в ней. Домен никак не мог повредить своему хозяину и температуру Тим чувствовал, но лишь в тех пределах, каких сам желал. Поэтому магма ничем не отличалась от горячей ванны, ну может тем, что в последние не водились лавовые креветки и улитки. Именно ими питались саламандры и, надо сказать, вкус у них явно имелся. Тимофей поймал парочку крупных креветок, свернул им шею, очистил, поджарил на гриле, ведь после смерти членистоногие потеряли свою устойчивость к высоким температурам и с огромным удовольствием пообедал. Вкус был просто потрясающий. Юноша как-то пробовал королевских креветок и лангустин, до которых мама была большой охотницей, но по сравнению с этими они казались пресными и резиновыми. И Тим даже невольно пожалел, что сумку не удалось привязать. Только на экспорте этих креветок можно было сделать небольшое состояние. Ну или попасть в поле зрения кланов или императора и закончить свою жизнь либо в застенках, либо на поводке. Такая себе перспектива, надо сказать. Ну и на сладкое осталось распределение токенов. Улов был крупный, поэтому скупиться Тим не собирался и щедрой рукой сразу влил пятерку в дух. Правда, это подняло значение характеристики всего на 2 пункта, но что поделать, таковы были правила. Еще по 2 улетели в силу и харизму, доведя их до 11 единиц. Без последней вроде бы можно было бы и обойтись, но Тимофеем двигало 2 фактора. Во-первых, ему все же хотелось блеснуть на школьном фестивале, так сказать, закрыть гештальт за все годы, когда он этого был лишен. Ну а во-вторых, коли он начал путешествовать по туманным тропам и встречаться с обитателями разных миров, Тиму хотелось облегчить себе коммуникацию, за что, собственно, и отвечала харизма. Чем она выше, тем дружелюбнее к нему будут относиться местные. Может, даже скидку какую дадут. Впрочем, это дело будущего, а вот в том, что без маны дело может закончиться очень плохо, Тим убедился уже сейчас. Поэтому довел медитацию и родство с магией до 5 единиц, потратив 6 токенов. И, подумав, вкинул еще 2 в оценку. Уж полезность этого навыка переоценить было решительно невозможно. Ведь чем больше знаешь о противнике, тем легче победить. Да и вообще, информация – это сила. Осталось всего 15 токенов, и вот тут Тим серьезно задумался. Это только с виду, казалось, что их много, но по факту, начав поднимать характеристики, он сможет, к примеру, 3 раза повысить силу или ловкость, и на этом все. Навыки в этом плане выглядели более привлекательно, можно было догнать до промежуточного капа любой из них по выбору, или разделить и повысить все равномерно. Эта мысль больше нравилась парню, только нужно было понять, что именно качать. В магию он уже вложился, тогда почему бы не заняться физикой. И токены полетели в сильный удар, стиль белой бороды, железное тело и ускорение рефлексов, по 2 в каждый пункт. А после, повинуясь внутреннему чутью, еще 2 капнули в возвращение домой. Если верить тенденции, опасность путешествий будет постоянно повышаться, а значит, хорошо бы иметь возможность быстро свалить в безопасное место. Пока телепортация обратно в домен отнимала чуть ли не 5 минут, сейчас это должно было происходить побыстрее. Оставшиеся 5 токенов Тим решил заныкать, а то мало ли что. Всегда лучше иметь запас, чем его не иметь. Хотя и так парень проснулся в прекрасном расположении духа. А утренняя пробежка и легкая зарядка добавили бодрости и настроения. Несмотря на дистанцию в добрый 10 километров, усталость практически не чувствовалась, да и на турнике 3 десятка подтягиваний Тим словно и не заметил. Работал бонус от железного тела, да и харизма подросла, отчего в автобусе Маша жалась поближе, ничуть не протестуя, когда рука юноши соскользнула на тугое бедро, лишь накрыла его кисть своей, но оставила на месте, что как бы намекала. И даже рыжая, сегодня словно с цепи сорвавшаяся в своем остроумии, Тима ничуть не трогала. Тим не знал, какая муха укусила Илму, но она весь день пыталась уязвить парня, правда, при этом не выходила за определенные рамки. Сам же Тимофей игнорировал нападки, чем вызывал у Якунич глухое раздражение, подкрепленное пониманием, что теперь ему и в лоб то не дашь просто так. Она видела поединок с Гагиным и с неудовольствием признавала, что пусть техника у Тима все еще хромала, но силенок явно хватало. И с одной стороны, рыжая никогда не бегала от драки, но схватка с Тимом сейчас будет означать только одно. Она приняла его как равного, и это изрядно бесило девушку, привыкшую поглядывать на парня свысока. Анастасия, наоборот, весь день была тихой и задумчивой, изредка кидая на Тима нечитаемые взгляды. Последнее время ей не давали покоя тайны юноши. Получившая отличное домашнее образование, Добровольская лучше всех в школе разбиралась в вопросах одаренных и могла с уверенностью сказать, такой стремительный рост являлся чем-то неестественным. Даже пример Кати не в счет, там имела место серьезная аномалия, которая легко могла окончиться гибелью девочки. И пусть проблема решилась с помощью того же Моргунова, Анастасия считала, что эти два случая нельзя сравнивать, особенно учитывая, что ее сестра сейчас хоть и начала занятия, но не показывала бешеного прогресса, а вот за Тима девушка не была уверена. Складывалось у нее впечатление, что за эту неделю он стал сильнее, чуть выше, чуть шире в плечах и чуть красивее. Последнее особенно смутило аристократку, и она даже почувствовала, что краснеет, отчего сначала разозлилась на юношу, а потом взяла себя в руки и посмотрела на него с еще большим интересом. Раскрыть его тайны стало для Анастасии идеей фикса, и эта девушку даже немного пугала, пусть она пока и держала себя в руках. «Вы закончили?» Добровольская не знала почему, но ее раздражала перепалка между Тимом и Илмой. Признаваться себе, что просто ревнует, девушка не собиралась. Был бы Моргунов Ариста, тогда может быть, но простолюдина, вот еще, не забывайте, что нам сегодня нужно основательно отработать все композиции. Завтра финальный прогон и все, времени больше нет. Думаешь, Бжостовский угомонится? Тим оторвался от тетради, взглянув в глаза Анастасии. В том, что они смогут нормально сыграть, парень не сомневался, пусть даже на репетиции было чрезвычайно мало времени. А вот возможные диверсии его беспокоили. Казимир не похож на того, кто отступает или пускает дела на самотек. Он попробует, кивнула девушка, но даже ему будет непросто. Я попросила охрану присмотреть за нашими музыкантами. Любое нападение на них будет считаться нападением на мой род, а Бжостовские не готовы к войне, а заодно никто из участников не сможет нас кинуть. Тим с уважением покосился на Добровольскую. Грамотно и отказаться нельзя, иначе обидишь Ариста. А почему у меня нет охраны? Очень смешно. Обе девушки скептически хмыкнули, закатив глаза. Не шатайся на улице по ночам и все будет нормально. Да и ветерана к тебе приставить нет возможности, для этого нужно обращаться к отцу, а с воином ты и так справишься. Но все же я прошу тебя соблюдать осторожность. Если тебе травмируют руки, опытный лекарь может справиться, но если ты лишишься конечности, то все, к чему мы готовились, станет напрасным. Будем надеяться, что у Казимира хватит ума не обострять. Тим вздохнул и, поймав насмешливый взгляд девушек, поправился. Ну или благоразумие, ведь тот же Гагин теперь будет ждать любой его ошибки. Благоразумие это не про Бжостовских, покачала головой Илма. Им его заменяет панская спесь. Поэтому действительно будь осторожен. Сейчас самый уязвимый участник группы это именно ты. И не факт, что Казимир нападет в лоб. Это очень хитрая змея, кусающая из-под тишка. Да я уже успел оценить. Тим вспомнил поединок с Гагиным и уровень интриги, которую провернул Бжостовский. Ладно, с домашкой мы закончили. Давайте репетировать. У ребят действительно было много работы, но сегодняшняя репетиция показала, что в целом они готовы. Да, огрехи имелись, но слишком наивно было считать, что за две, а то и того меньше, недели можно сыграть 5 произведений абсолютно безупречно. Главное, что ведущие музыканты не ошибались, ударные четко задавали ритм, а Тим зажигал зал с эликами на электрогитаре. Парень отработал партию на все номера и слегка импровизировал в их пределах, оживляя композиции. Выглядело это весьма неплохо, в чем ребята убедились, записав выступление на видео. Шлифовать его можно было до бесконечности, но уже было понятно, что даже так они не ударят в грязь лицом. Пожалуй, закончим на сегодня. Анастасия не чувствовала усталости, но остальные, кроме Илмы и Тимофея, уже с трудом переводили дух. Все запомнили, над чем нужно дома поработать. Завтра делаем центральный прогон, поэтому не опаздывайте. Если есть какие-то вопросы или просьбы, не стесняйтесь. Обещаю, что постараюсь помочь, но только если мы нормально выступим. Сами понимаете, иначе смысла в этом уже не будет. Понятное дело, просьбы были, но Тим не стал участвовать в этом аттракционе невиданной щедрости, хотя бы потому, что не знал, чего просить. Анастасия была ему должна еще за зелье очищения, благодаря которому ее сестра смогла стать одаренной. Просить что-то сейчас означало обесценить обе награды, поэтому Тимофей предпочитал подождать. И судя по брошенному на него взгляду, Добровольская затеяла все это как раз в расчете, что у парня найдутся какие-то просьбы. Но девушка быстро взяла себя в руки, став прежней, хладнокровной аристократкой. Развезли участников группы на микроавтобусе с символикой рода Добровольских. Тим это одобрял, времени уже было много, домашние задания и репетиции заняли несколько часов, поэтому было гораздо безопаснее доставить всех по очереди до дверей. Сам Тимофей тоже немного устал и планировал провести вечер, пялись в телевизор, а потом сходит в короткий рейд минимальной сложности, может быть, заняться зельеварением, поужинать вкуснейшими креветками, которые по максимуму отдохнуть. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Тим не успел еще открыть дверь дома, когда зазвонил телефон, а сердце кольнуло нехорошим предчувствием. «Тим, Тимка», — голос Иры дрожал, в нем явственно слышались слезы. «Пожалуйста, забери меня отсюда. Я в караоке на Николаевском проспекте. Пожалуйста, мне очень страшно. Они хотят». «Так, успокойся», — Тим почувствовал, как внутри все заледенело. «Спрячься где-нибудь, я скоро буду. Телефон поставь на беззвучку. Ты меня слышишь, Ира, Иришка?» Но в трубке раздались лишь шорохи, чьи-то далекие голоса, а затем вызов сбросили и выключили телефон, потому что тут же перенабравший номер Тим наткнулся только на робота, зачитывающего сообщение, что абонент недоступен. Но все это парень дослушивал уже на бегу. Бжостовский сделал свой ход, в этом Тимофей не сомневался, как и в том, что любой, кто тронет его сестру, останется без рук. И похоже, жатва сегодня будет обильной. Глава 12. Раньше Тим или сломя голову кинулся бы на выручку вредной, но все равно родной сестре, или, что скорее всего, побежал бы жаловаться родителям. Сейчас же постоянные стычки закалили его характер, поэтому парень не стал паниковать, спокойно войдя в дом, поздоровавшись с мамой и предупредив, что идет на тренировку, после чего переоделся в свой старый спортивный костюм, немного малый, но обладающий одним несомненным преимуществом. Таких костюмов были сотни тысяч, хотя нет, двумя. У куртки еще имелся капюшон, на голову бейсболку, медицинскую маску. Этот самый капюшон и вот готов костюм совершенно безликого человека. Даже таксист дернулся, когда Тим сел в машину, и косился всю дорогу, хоть парень сидел смирно и не дергался. Развлекательный центр, где располагалось караоке, Тим неплохо знал. Иногда они выбирались сюда семьей, не только попеть песни. Родители к нихонской забаве относились с легким презрением, особенно отец. «Хочешь петь? Сядь с друзьями, накати, и вместе, хором, про коня, что идет по полям, или ворона, который над головой вьется. А это баловство какое-то, несерьезно». Сам же Тимофей тоже предпочитал игровые автоматы, хотя бы потому что друзей, с кем можно поорать в микрофон, у него не имелось, а игры здесь были довольно интересные. Но сегодня, впервые за долгое время, Тим входил в здание не с мечтательным предвкушением интересно проведенного времени, а с отчетливо ощущаемой жаждой крови. Детские игры закончились, настало время серьезных дел. Комнаты для караоке занимали весь третий этаж. Буркнув девушке за стойкой, что его ждут, Тимофей двинул сразу к самому дорогому кабинету. Насколько он помнил, подружки Ирки снимали только его, считая остальные нищебродскими. И уже на подходе понял, что опоздал. Дверь в комнату была распахнута, и рядом стояла тележка уборщицы. Корить себя юноша не собирался, и так было понятно, что он не успел бы, даже если сразу кинулся на помощь. Разве что застал бы этих самых подружек, которые на любые вопросы рассмеялись бы ему в лицо. Надменные сучки, парочка из которых происходила из потомственных слуг кланов, презирали всех, кто чуть ниже их статусом, лебезя перед Ристо. Такие легко могли стать жертвой Бжостовского, подловить их было несложно, скорее уж наоборот, странно, что никто раньше этого не сделал.